Третье королевство. Сарда. Городская лечебница. «Я ее сам убью», — простонал Дахрат Экхар. Второго всадника мрака рвало уже дважды. Последствия пребывания на операциях, и он был пресыщен болью и страхом. Он хотел радости, хотя бы одного маленького кусочка радости, и счастья, и света, и но... «Скальпель!» — раздался лишенный эмоций голос профессора Лориеса. Найрина Сайрен мгновенно протянула требуемое. Всадника мрака поражало то, как целители двигаются. Четко, размеренно, уверенно, выверенно, словно и не люди вовсе. И эти белые халаты и платки, закрывающие лицо от глаз до шеи, и лишенные эмоций переговоры. И ему становилось страшно. Это был неявный страх, но что-то жуткое, медленно формирующееся внутри, пугающее. И в то же время злость. Злость на человечку, которая едва не шаталась от усталости, но не показывала этого. Напиток, принесенный им для нее из хаоса, поддержал, но лишь на несколько часов. А сейчас время клонилось к закату, Магиана не спала ночь, весь день на ногах и... И Дахрат Экхар никогда не забудет, как, войдя в туалетную комнату и удостоверившись, что она там одна, девушка прислонилась спиной к стене и заплакала. Всего минутная слабость, а затем взгляд в зеркало, на себя, и вновь спина ровная, плечи расправлены, слезы она вытирала с какой-то неожиданной злостью на саму себя. А ведь, по мнению всадника мрака, имела полное право выплеснуть переживания. За жизнь ребенка с паразитом внутри боролись несколько часов. Спасли. Вот после завершения этой операции Найрина и позволила себе чуть-чуть побыть собой. Но вот мгновение и Дахрат Экхар вновь видел перед собой истинного целителя. Без чувств и эмоций, без права думать о себе, без права позволить себе слабость. Именно тогда ему захотелось убить человечку, причем исключительно из столь несвойственного жителям мрака милосердия. И желание спровадить Магианну за грань только росло. «Просто убью и все», — жаловался он бодрый, отдохнувший и выспавшийся вампирше, которая явилась в операционную в обнимку со змеем. Сагрус вообще вел себя подозрительно миролюбиво по отношению к своей исконной пище. Выспаться дал, подушкой побыл, а теперь еще и ходит вместе с ней. «Вы где были?» — хмуро спросил Дахрат Экхар. «Ходили с Аараном и четвертым всадником мрака в ближайшую таверну», — весело ответила адептка смерти. «Теперь пришли, можем тебя сменить. Ты, кстати, есть не хочешь?» Она не стала рассказывать о том, как сильно удивился оборотень, обнаружив, что на крыше лечебницы он не один. Напротив, в той же лениво-выжидательной позе сидит тот, кого боятся даже демоны. Но стоило осознать, что это один из тех легендарных 13 всадников мрака, как адепт в лоб спросил: «Так кто из вас там была женщина?» Ответ знал Сагрус. Он, как уже приобщившийся к познанию скрывающейся самки, был счастлив, спокоен и расслаблен, а потому вреден до крайности. И второму змею, Шассагу, ничего не сказал и говорить не собирался, о чем и не приминул поведать Дахрат Экхару. «Шассаг — олух!» Второй всадник мрака хмыкнул и задержал дыхание. Мгновенно застыл и Сагрус, недоуменно уставилась на них Хиарин. Она не ощущала, а вот они отчетливо отслеживали прожигаемое пространство. «Ближе, ближе, ближе!» Рев огня. «А, смерть!» — выдохнул Сагрус. «Шагах в 500». «Да, он. Еще четверо из темных и какой-то человек», — произнес Дахрат Экхар. Вампирша испытала приступ зависти, потому как она подобными умениями не обладала. «А хотелось бы». И потом спросила. «И куда они?» «Остановились, думают», — удивленно ответил второй всадник мрака.